Анна Ахматова. Нам свежесть слов и чувство простоту. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Нам свежесть слов и чувство простоту терять не только что живописцу зрения или актеру голоса движения, а женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя хранить тебе дарованное небесами, осужденные, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и безразличие толпы. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.